Резкий хлопок двери вернул меня к действительности. Мои внутренние видения погасли, словно оборвалась кинолента. Я стоял в заброшенной лаборатории. Закатный луч золотил пыльные полки. Внизу, в приемном покое, звучали четкие медленные шаги. Кто-то шевелился, шуршал и звучно цокал по кафелю. Я тщательно запер дверь, но у незваного гостя, по всей видимости, были свои ключи. Мне оставалось только одно — ретироваться на чердак. Небольшой люк был как раз над моей головой. Я прикрыл створки шкафа, взобрался по вертикальной лестнице и замер среди чердачного хлама и осыпавшихся птичьих гнезд. Было слышно, как кто-то энергично роется внизу, сдвигая мебель. Теперь этот кто-то медленно поднимался по ступеням. Пахнуло дорогими духами и табаком. Я абсолютно уверен, это женщина. Она потопталась, словно оглядывая помещение. Было слышно ее сбившееся дыхание. Я еще не успел смахнуть пыль, но опытный глаз обязательно бы заметил мое присутствие. Женщина постояла у окна и, попыхивая сигаретой, ушла из лаборатории, по-хозяйски орудуя с замком, заперла больничку. Я осторожно выглянул в чердачное оконце. С крыльца спустилась стройная брюнетка, затянутая в короткий блестящий плащ красного, вернее, семгового цвета. Я не успел разглядеть ее лица. Ее пышные, истинно черные, с отливом в воронье крыло волосы походили на великолепный парик. Я невольно подумал, что женщина, выбравшая себе столь инфернальное сочетание цветов, решительно становилась на грань между жизнью и смертью. Через минуту сдержанно зажурчал мотор. Роскошный алый джип-вездеход на третьей скорости пересек заброшенные багровые от закатного солнца поля и, покачиваясь на ухабах, медленно уполз в сторону станции. Кто это? Богатая туристка, выбирающая место для коттеджа, или происки враждебных духов? В сумерках я вышел из амбулатории. Небо было прозрачно и чисто. Над горизонтом парила одинокая звезда. «Час Люципера!» — говаривал Антипыч, недобро поглядывая на вечернюю Венеру. Эта звезда появляется на небосклоне дважды — после заката и на рассвете. Ее утренние имена — Иштар, Инанна, Юнона, Венус, Астра, Утресвета, Деница, Жива, Венора — посвящены богиням любви. Но от сотворения человечества следом за красотой крадется темный змей, зверь, черный человек, и неумолимо воцаряется в положенный час. Двойственная природа Венеры когда-то интриговала и тревожила меня, словно в мире не было ничего святого, но все было с каплей лжи, тьмы и яда. «Это в каждом есть», — однажды обронил Антипыч, разом предвосхитив всех гениев психоанализа. В избу я вернулся поздним вечером. На окне стыла банка с парным молоком. На следующее утро я полоскался уже прикрытый, помня о явлении белобрысой валькирии. «Молочко-то выпили?» — раздалось у калитки. «Спасибо, очень вкусно. Сколько я должен?» Она, как и вчера, робко жалась к бурым от старости штакетинам. «Да потом. Я вот вам пирожков еще принесла. Чайку попьете?» «Чайника нет», — пробурчал я, принимая подарок. «Так и вы к нам заходите. У нас самовар приспел. Хотите, посливаю?» Она решительно взялась за ведро. «На селе 4 жителя. Нету девки уважителя», — вспомнился мне цыгановатый возница. Сердечная простота поселянки успокоила меня. Я больше не злился за ее бесцеремонность, следствие райского целомудрия души. «А вы надолго к нам?» «Да недельки две поживу и в город». «А ты-то здешняя? Приезжие мы». «До Родиона Антипыча подались». «Да не успели».